Глава первая. Основной ключ к богатству. Мир и все его сокровища на море, воздухе и на земле уже были здесь, когда вы родились. Поразмыслите над теми удивительными, нераскрытыми богатствами, которые находятся вокруг вас и только ждут, когда появится интеллект, способный их воспроизвести. Воспринимайте богатство как воздух, которым вы дышите. Выработайте в себе такую позицию разума. Когда одна женщина спросила Эмерсона, каким образом он смог добиться процветания, он подвел ее к океану и спросил: «Как вы смотрите на это?» Она ответила: «Как на огромную массу воды». Тогда Эмерсон сказал: «Смотрите так на богатство, и тогда оно всегда у вас будет. Осознайте, что богатство подобно волнам прилива и отлива». Как-то один знакомый менеджер по продажам сказал мне, что его коллега продал идею по расширению их организации стоимостью $1 миллион. У вас тоже может появиться идея, достойная целого состояния. Богатство – это образ мышления в вашем разуме. Богатство – это идея в вашем разуме. Богатство – это ментальная позиция. Тот менеджер сказал мне также, что сейчас в Соединенных Штатах миллионеров больше, чем было в любое другое время за всю историю страны. У вас может родиться идея, которая будет стоить целого состояния. Более того, вы здесь для того, чтобы высвободить находящееся внутри вас великолепие и окружить себя роскошью, красотой и всеми богатствами жизни. Поймите, что необходимо иметь правильную позицию относительно денег, богатства, питания, одежды. Когда вы и богатство действительно станете друзьями, у вас всегда будет излишек. Это нормально и естественно для вас желать полноценной, обеспеченной, счастливой и интересной жизни. Смотрите на деньги как на идею Бога, поддерживающую экономическое здоровье всех наций. Когда деньги начнут свободно циркулировать в вашей жизни, вы будете экономически здоровыми, по тому же принципу, что и ваша кровь, свободно циркулируя в организме, избавляет вас от многих неприятностей, закупорки или застойных явлений. Начинайте прямо сейчас смотреть на деньги с позиции их подлинной значимости и на их роль в жизни как символа обмена. В этом все дело. На протяжении веков деньги принимали разные формы. Для вас деньги должны означать свободу от нужды, красоту, утонченность, изобилие и чувство защищенности. Это ваше право иметь их. Или вы считаете, что одни люди являются избранными, им предначертано судьбой наслаждаться всеми богатствами этого мира, а другие обречены всю жизнь страдать, испытывая нужду и лишения? Нет и еще раз нет. Есть четкая установка, находящаяся внутри вас созидательной силы и присутствия, в любой момент времени отвечать на ваши просьбы, создавая наилучшие условия и обстоятельства вашей повседневной жизни. Создавать реальности, соответственно, мыслям разума, медитациям вашего сердца посредством глубинного подсознания. Те люди, которые ощутили созидательную силу разума и мысли, наслаждаются подлинным изобилием и процветают во всех сферах жизни. Подлинное изобилие – это честная прибыль. Такие люди знают, какую цену за это нужно заплатить и что необходимо приложить усилия. И по мере того, как они насыщают свой глубинный разум идеями духовного, ментального и материального изобилия, процветанием и достатком, этот глубинный разум автоматически приводит к тому, что изобилие реально воплощается в их жизни. Это великий и универсальный закон жизни, действенный и эффективный для каждого. Он всегда был и будет истинным. Находящиеся глубоко внутри вас искренние убеждения и мнения, ваше осознание и понимание – проявляются как события, условия и опыт. Они воплощаются в жизни согласно природе вашего разума, которая заключается в том, чтобы формировать и реализовывать идеи. Если вы осознаете, что живете в щедрой, разумной, бесконечно продуктивной вселенной, данной вам и управляемой любящим Богом, Создателем, тогда ваша убежденность выразится во внешних обстоятельствах во всех сферах жизни. Подобным же образом, если вашим доминирующим убеждением является «я недостоин бесконечного универсального богатства», «мне предопределено судьбой оставаться бедным, а богатство это для других», то именно оно выразится в ваших внешних обстоятельствах и вашей деятельности. Эти две противоположные концепции или убеждения являются основными определяющими факторами того, станете ли вы богатыми в материальном отношении или останетесь бедными. Вот почему богатый становится еще богаче, а бедный еще беднее. Мысли об изобилии приводят к изобилию, мысли о недостатке приводят к недостатку. Я знаю, что трудно думать об изобилии и богатстве, когда живешь, испытывая недостаток. Для этого потребуются некоторые усилия. Я знаю также, что это может быть сделано со всей честностью и прямотой. Но необходима твердая и постоянная убежденность в том, что это осуществится. Человек, способный выработать дисциплинированное мышление, обязательно достигнет желаемого и разбогатеет. Итак, ключевыми словами являются дисциплинированное мышление. Дисциплина разума начинает вырабатываться в тот момент, когда вы страстно желаете, настроены и всем сердцем стремитесь к истине. Для этого требуется не так уж много. Проверять и четко осознавать искренние убеждения и мнения, идеалы и стремления. И все это тоже возможно. Вы должны возродить свой разум, то есть научиться мыслить по-новому. Быть бедным – это ненормальное состояние, своего рода болезнь. Это неверная ментальная позиция. Как-то одна молодая женщина, которая писала очень хорошие статьи, сказала мне: «Я пишу не ради денег». «А что плохого в деньгах?» – спросил я. «Да, верно, вы пишете не ради денег, но труд стоит того, чтобы его оплатили. То, что вы пишете, вдохновляет и подбадривает других, поднимает им настроение. Если вы сможете усвоить правильную ментальную позицию, то финансовая компенсация автоматически и свободно потечет в ваш карман». Эта женщина действительно не любила деньги, а поскольку она привыкла относиться к деньгам как к грязным барышам, я предполагаю, что в раннем детстве она частенько слышала, как ее мать или кто-то из членов семьи говорил, что деньги – это зло, или что любовь к деньгам – корень всех зол. То по привычке так и продолжала смотреть на них негативно, не задумываясь над этим и не понимая бессмысленности такого отношения. Это и есть религиозный предрассудок – считать, что деньги – зло или грязные барыши. В подсознании этой женщины сформировался определенный мысленный образ, что в бедности есть своего рода добродетель. Но это не так. Я объяснил ей, что во Вселенной нет зла, что добро и зло существуют в мыслях и побуждениях людей. Все зло идет от неправильного толкования жизни и неверного использования законов разума. Другими словами, единственным злом является невежество, и единственным последствием этого – страдание. Было бы невероятной глупостью утверждать, что уран, серебро, медь, железо, кобальт, никель, кальций или долларовая банкнота являются злом. Это абсурд, нелепость. Единственная разница между одним видом металла и другим – это число электронов и скорость их вращения вокруг центрального ядра. Лист бумаги в виде 100-долларовой банкноты представляет собой совершенно безобидную вещь. Единственная разница между этой банкнотой и куском меди или олова состоит в том, что атомы и молекулы с их электронами и протонами имеют разную структуру, по-разному представляют физическое денежное выражение. Вот простой метод, который помог этой женщине приумножить богатство в ее жизни. Все, что я пишу, порождает благословение и вдохновение, исцеляет и облагораживает умы и сердца людей. Я получаю божественную компенсацию самым восхитительным образом. Я смотрю на деньги, как на одно из проявлений божественного начала, потому что все создано Духом Единым. Я знаю, что Дух и материя едины. Деньги постоянно циркулируют в моей жизни, и я использую их мудро и конструктивно. Деньги текут ко мне свободно и непрерывно. Деньги – это идея в разуме Бога. Это очень хорошо. Превосходная молитва. Она искореняет всю суеверную чепуху относительно того, что деньги есть зло, или что бедность добродетельна, или что Бог любит бедных. Это религиозные предрассудки и ужасное невежество, только и всего. Молодая женщина изменила свою ментальную позицию относительно денег, и в ее жизни стали происходить чудеса. Она полностью искоренила прежнее, ложное убеждение. Она поняла, что ее скрытое, неосознанное осуждение денег заставляло их уплывать от нее, а не наоборот. Через 3 месяца доход этой женщины увеличился в 3 раза, что было лишь началом ее финансового процветания. И в вашей жизни тоже станут происходить чудеса, если вы будете правильно молиться. Несколько лет назад я беседовал с одним священником, у которого были преданные последователи. Он прекрасно знал законы разума и обладал способностью передавать свои знания другим. Но сам священник никогда не мог свести концы с концами. Как выяснилось, у него было хорошее оправдание своему затруднительному положению. Высказывание из Нового Завета. «Любовь к деньгам – вот где корень всех зол». Причем он забывал о том, что говорится далее в этой же главе, что Бог дает богатство людям для того, чтобы они могли помогать другим. Иными словами, он просто вырвал из контекста одну фразу. Люди должны довериться Богу живому, который дает нам все обильно для наслаждения. Любить на библейском языке означает отдавать всю свою преданность, верность и почитание источнику всего, то есть Богу, или Духу живому, или принципу жизни вас. Следовательно, вы должны отдавать свою преданность, приверженность и убежденность не созданным вещам, а Создателю, вечному источнику всего во Вселенной, источнику вашего собственного дыхания, источнику вашей жизни, источнику роста волос на вашей голове, источнику вашего сердцебиения, источнику солнца, луны и звезд, источнику земли, по которой вы ходите. Если вы скажете «все, чего я хочу, это денег и ничего другого, это и есть мой Бог», то ничто иное, кроме денег, не будет иметь значения. Конечно же, вы получите их, но вы здесь для того, чтобы жить гармоничной жизнью. Вы должны утверждать также мир, равновесие, красоту, руководство, любовь, радость, здоровье во всех сферах вашей жизни. Как вы можете жить в этом мире, не имея мужества, веры, любви, доброжелательности и радости? Нет ничего плохого ни в деньгах, ни в любой другой существующей вещи. Но это не единственная цель в жизни. Считать единственной целью деньги – значит совершать ошибку, делать неправильный выбор. В этом нет ничего дурного, но ваша жизнь станет несбалансированной и односторонней. Вы должны выразить свои скрытые таланты, найти свое истинное место в жизни, испытывать радость от того, что вносите вклад в развитие, счастье и успех других людей. Все мы здесь для того, чтобы отдавать свои таланты миру. Бог дал вам все. Он дал вам себя. Вы в огромном долгу, который должны оплатить. В долгу перед бесконечным за все, что имеете. Следовательно, вы живете для того, чтобы давать жизнь и любовь и истину своим идеалам, мечтам и стремлениям. Вы здесь для того, чтобы сесть на корабль и направить его по пути успеха и счастья не только ради своих детей, но также ради всего мира. Накопление денег в ущерб всему остальному приводит к несбалансированному, однобокому и печальному существованию. Да, правильно используя законы подсознательного разума, вы будете иметь все необходимые вам деньги и сохраните спокойствие духа, гармонию, здоровье и умиротворенность. С помощью денег вы сможете сделать массу добрых дел. Вы можете использовать их мудро, рассудительно и конструктивно, как и все прочее в природе. Вы можете конструктивно применять свои знания или пудрить мозги тем, у кого восприимчивый разум, забивая их всякими бреднями, вроде коммунистических идей и тому подобного. Я указал священнику, о котором шла речь выше, на то, что он неверно истолковывал священное писание, утверждая, что листки бумаги или кусочки металла являются злом, в то время как все это лишь нейтральные, безобидные вещи, потому что в природе нет ни плохого, ни хорошего. Это наше мышление делает его таковым. И священник начал понимать, что мог бы делать добрые дела для своей жены, семьи и прихожан, если бы у него было больше денег. В итоге мужчина изменил свою ментальную позицию и избавился от религиозных предрассудков. Регулярно и систематически он стал утверждать: «Бесконечный дух раскрывает передо мной лучшие пути служения ему и людям. Всевышний посылает мне вдохновение и просветление, и я верю в божественное присутствие и силу во всех, кто меня слушает. Я смотрю на деньги как на божественную идею, и они постоянно циркулируют в моей жизни и в жизни людей, которые меня окружают. Мы используем их мудро, рассудительно и конструктивно, следуя божественному руководству и божественной мудрости». Молодой священник сделал эту молитву своей привычкой, понимая, что она приведет в действие силы его подсознания. Сегодня он возглавляет прекрасную церковь, о которой мечтал. Она была построена на средства прихожан. Он ведет собственную программу на радио. И я могу вас уверить, что этот мужчина больше не критикует деньги. А если вы делаете это, то деньги исчезнут из вашей жизни, потому что вы осуждаете то, о чем молитесь. Используйте метод, который я предлагаю, и вы никогда не будете испытывать недостатка в деньгах в течение всей своей жизни, так как это и есть основной ключ к их обретению. Первый шаг. Хорошенько поразмыслите над тем, что Бог или принцип жизни или Дух живой есть источник Вселенной, галактик в пространстве и всего, что вы видите, будь то звезды на небе, горы, озера, земные недра, все животные, растения. Принцип жизни положил начало вам и всем находящимся внутри вас силам, качествам и свойствам Бога. Постарайтесь понять, что все, что вы видите и осознаете, пришло из разума бесконечного или принципа жизни, и все, что когда-либо было изобретено, создано или сделано, возникло из невидимого человеческого разума. А человеческий разум и разум Бога – одно, поскольку есть только один разум, общий для всех людей. Примите сейчас четкое решение относительно того, что Бог есть источник вашей энергии, энтузиазма, здоровья, созидательных идей. Источник солнца, воздуха, которым вы дышите, он является яблоком, которое вы едите, и деньгами в вашем кармане, потому что все, что внутри и снаружи, создано невидимым. Богу так же легко стать богатством вашей жизни, как и травинкой или снежинкой. Второй шаг. Примите решение запечатлеть в своем подсознании идею богатства. Идеи передаются в подсознание путем повторения благодаря вере и ожиданию наилучшего. Если вы будете снова и снова рисовать ментальный образ богатства или какого-то действия, то оно станет автоматическим, а ваше подсознание, имея принудительный характер, заставит богатство проявиться в реальности. Этот ментальный образ вырабатывается по тому же принципу, по которому вы учитесь ходить, плавать, играть на фортепиано, печатать на компьютере или водить автомобиль. Но вы должны верить в то, что утверждаете. Это не пустое развлечение, не бессмысленный набор слов. Вы должны твердо верить в то, что говорите, подобно тому, как верите в то, что если вы посадили в землю семена, они вырастут соответственно их видам. Семена – это ваши мысли, и они укореняются в подсознательном разуме. Поймите, ваше утверждение подобно семени яблони, которое вы бросаете в землю. Со временем оно превратится в дерево. Вы можете представить, как семя пускает корни из вашего сознательного разума в подсознательный, а затем воспроизводится на пространственном экране. Поливая водой и удобряете семена, вы ускоряете их рост. Осознавайте, что именно и зачем вы делаете. Вы как бы записываете это ручкой вашего сознательного разума в подсознание, потому что убеждены, богатство находится там. Вы увидите их повсюду. Разве вы можете сосчитать цветы, растущие при дороге, когда едете на автомобиле? Разве вы можете сосчитать песчинки на морском берегу, или звезды на небе, или богатство, по которым ступаете? Да, они у вас под ногами. Это может быть и нефть, или золото, или серебро, или уран. Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько богатств находится в земле, воде и воздухе? Третий шаг. Утром и вечером в течение 5 минут повторяйте следующее утверждение. Сейчас я вписываю в свой подсознательный разум идею божественного богатства. Бог – это источник моих поставок. И я знаю, что Бог – это принцип жизни внутри меня, а я – существо живое. Все мои потребности удовлетворяются в каждый момент и в любой точке пространства. Божественные богатства текут ко мне свободно и безудержно, и я возношу благодарение Богу за достаток, который будет в моей жизни вечно. Шаг 4. Когда вам в голову приходят мысли о недостатке, например, «я не могу себе позволить это путешествие», или «я не могу выплатить кредит», или «я не могу погасить этот счет», ни в коем случае не заканчивайте мысль негативным утверждением относительно финансов. Эти мысли носят принудительный характер. Немедленно замените их следующим утверждением. «Бог – мой мгновенный и вечный поставщик, и этот счет оплачивается в божественном порядке». Если негативная мысль в течение часа 50 раз прокрутится у вас в голове, каждый раз заменяйте ее утверждением. «Бог – мой мгновенный поставщик, удовлетворяющий эту потребность прямо сейчас». И через непродолжительное время мысль о финансовом недостатке утратит свою кинетическую энергию, и вы заметите, что ваше подсознание настроится на богатство. Например, если вы смотрите на новый автомобиль, никогда не говорите «я не могу его купить» или «я не могу себе это позволить». Ваше подсознание воспринимает слова буквально и блокирует проявление добра. Наоборот, скажите себе «автомобиль выставлен на продажу, это божественная идея, и я принимаю ее в божественном порядке посредством божественной любви». Вот основной ключ к богатству. Невозможно, чтобы человек, искренне практикующий этот метод, не имел тех богатств, в которых он нуждается. Итак, используйте данный метод, и вы запустите в действие закон изобилия. Он безотказно сработает для вас, как и для всякого другого человека. Закон разума беспристрастен. Богатыми или бедными вас делают ваши мысли. Так выбирайте богатство жизни здесь и сейчас. Как-то один менеджер по продажам прислал ко мне на консультацию своего подчиненного. Этот молодой человек блестяще закончил колледж, знал абсолютно все, что касалось их продукции, работал на очень перспективном участке, но зарабатывал в год всего 10 тысяч долларов комиссионных. Менеджер по продажам считал, что тот мог бы удвоить или утроить свой доход. В беседе с молодым человеком выяснилось, что он был весьма невысокого мнения о себе. Он подсознательно создал образ человека, зарабатывающего 10 тысяч долларов в год. Другими словами, он как бы говорил: «Вот все, чего я стою». Он рассказал мне, что родился в очень бедной семье. Родители внушили сыну, что ему предопределено быть бедняком. Отчим вечно твердил: «Ты никогда ничего не добьешься, потому что ты тупой». Эти мысли были приняты впечатлительным разумом ребенка, и в нем укоренилось подсознательное убеждение, что он обречен жить в недостатке и ограничении. Я объяснил молодому человеку, что он мог бы изменить направление своего подсознательного разума, питая его жизнеутверждающими образами. Я подсказал ему простую и духовную формулу, которой он должен был следовать и которая изменила бы его жизнь. Я объяснил ему, что ни при каких обстоятельствах он не должен отрицать того, что утверждает, потому что его подсознание принимает то, во что он искренне верит. Поэтому верьте в божественные богатства, которые, между прочим, находятся вокруг вас. И вот каждое утро, перед тем, как идти на работу, молодой человек стал утверждать: «Я рожден, чтобы преуспевать. Я рожден, чтобы побеждать. Пребывающее во мне бесконечное не может потерпеть неудачу. Божественный закон и порядок управляют моей жизнью. Божественный мир наполняет мою душу. Божественная любовь насыщает мой разум. Бесконечный интеллект руководит мною на всех путях моих. Божественные богатства текут ко мне свободно и постоянно. Я продвигаюсь по службе и расту в ментальном, духовном, финансовом и во всех прочих отношениях. Я знаю, что эти истины погружаются в мой подсознательный разум, и верю, что они прорастут согласно их характеру». Спустя несколько лет, когда я снова встретился с этим молодым торговым агентом, я сразу же заметил, что он изменился. Это был совсем другой человек. Он впитал идеи, о которых мы говорили. «Я научился ценить жизнь», — сказал он, — «и со мной произошли удивительные вещи. В этом году мой доход составляет 75 тысяч долларов, что в 5 раз превышает доход предыдущего года». Он понял простую истину. То, что он вписывает в свое подсознание, начинает функционировать в его жизни. Эта сила находится и в вас. Вы тоже можете использовать ее. Недавно я познакомился с одним человеком, ранее работавшим в банке. Он зарабатывал 40 тысяч долларов в год, вполне приличная сумма, но хотел зарабатывать еще больше. И он стал практиковать следующее утверждение: «Бог является моим постоянным поставщиком и руководителем. Бесконечный дух открывает передо мной новую дверь». И несколько месяцев назад ему подвернулась очень благоприятная возможность. Теперь он работает в сфере продаж, получая за это большие комиссионные. У него было достаточно веры в себя, чтобы оставить надежное место в банке и заняться совершенно новым для него видом деятельности. Теперь он зарабатывает 200 тысяч долларов в год и в состоянии платить все расходы своей семьи. Этот человек способен делать решительные шаги. Благодаря этому он сам и его близкие наслаждаются всеми благами жизни. Все это – результат идеи богатства, которая родилась в его разуме. Все, что вы видите вокруг себя – это порождение той или иной идеи. Предположим, что вследствие какой-то глобальной катастрофы оказались уничтожены все автомобили в мире. Ну и что из того? Инженеры снова восстановили бы их, разве не так? И за очень короткое время у нас снова были бы миллионы автомобилей. Для гарантии достижения финансового богатства проводите следующую медитацию. «Я знаю, что моя вера в Бога определяет мое будущее. Моя вера в Бога – это вера во все доброе. Сейчас я открыт совершенным идеям и знаю, что будущее осуществится согласно образу и подобию моего привычного мышления. Каковы мысли в душе моей или подсознании, таков буду и я. Начиная с этого момента, я буду думать только о том, что истина, честно, справедливо, любезно, что добродетель и похвала. Днем и ночью я размышляю над этим и знаю, что семена, то есть мысли, которые я постоянно удобряю, принесут мне богатый урожай. Я капитан своей души, я хозяин своей судьбы, потому что мои мысли и мои чувства и есть моя судьба. Как видите, молитвы и утверждения направлены не на то, чтобы изменить Бога или дух живой, или принцип жизни. От начала дней я тот же. Бог всегда одинаков, вчера, сегодня и вечно. Вы изменяете не Бога, а ментально берете равнение на то, что всегда было истинным. Вы не создаете гармонию, она уже существует. Вы не создаете любовь, Бог есть любовь. Любовь Бога находится в вас. Вы не создаете спокойствие, Бог есть спокойствие, и Он пребывает в вас. Но вы должны утверждать, что спокойствие и мир Бога проходят через ваш разум, что гармония Бога находится в вашем доме, в вашем бумажнике, в вашем бизнесе и во всех сферах вашей жизни. Добро доступно каждому из нас. Наши молитвы и утверждения направлены на то, чтобы развить наш разум до такого уровня, где мы сможем принимать все то, что даровано нам от начала времен. Ибо Бог – даритель и дар. Нефть была в недрах земли еще до того, как мы родились, до того, как первый человек появился на земле. То же самое можно сказать и о золоте, серебре, уране, меди, олове и обо всех металлах, которые мы сегодня используем. Все они находятся там испокон веков. Однако, чтобы открыть это, потребовалось ли хоть какое-то приложение человеческого интеллекта? Да, вот вам пример. Вы посылаете двоих человек в штат Юта. Один из них геолог, и он ничего не находит, а другой, несведущий в геологии, пройдя 5 шагов, тут же обнаруживает урановую или серебряную жилу, причем на той же территории, в той же самой земле. Так где находилось богатство? Богатство было в разуме второго человека, который верил в руководящий принцип. А первый человек, геолог, ничего не нашел, хотя залежи полезных ископаемых были у него под ногами. Следовательно, вас направляет руководящий принцип. Он помогает вам найти золото, серебро, нефть, олово и так далее. Вам не нужно разрабатывать схему нахождения полезных ископаемых. Вам следует лишь поработать над собой. Единственное место, где вы можете исцелиться от недостатка и ограничений, находится в вашем собственном разуме. Если вы сделаете это, то обнаружите, что весь мир, ваше тело, ваше окружение и условия будет математически точным отражением состояния вашего разума. И когда просите о чем-либо в молитве, верьте, что вы получите, и вы получите. Это основа любой эффективной молитвы, о чем бы она ни была, об исцелении тела, о процветании, об успехе, о достижении или материальных благах. Как только вы убедите свой глубинный разум, что у вас уже есть то, чего вы хотите, он немедленно приведет это к исполнению. У вас может возникнуть вопрос: как я могу убедить свой глубинный разум, свое подсознание, в том, что у меня уже есть богатство, или что-либо другое, когда здравый смысл говорит мне, что горы неоплаченных счетов растут, кредиторы преследуют меня, из банка постоянно звонят и требуют заплатить по закладной, что я задолжал деньги? Конечно, вы не сможете убедить свое подсознание, если будете продолжать думать о счетах и обязательствах, а также о том, как много вы задолжали. Этим вы только усугубите свое бедственное положение. Вот вам истина. Ваш глубинный разум принимает как неопровержимый факт все то, что вы часто повторяете, убедительным тоном. Данный процесс подобен тому, как вы учились ходить. У вас был определенный мыслительный образец, действие, чего бы это ни касалось, ходьбы, плавания, игры в теннис или гольф, и вы повторяли его снова и снова. Вы осознавали, что и почему вы делаете. Вы хотели научиться ходить, танцевать или плавать. Поэтому ваше подсознание, в конце концов, усвоило этот образец, не так ли? И тогда плавание стало для вас таким же автоматическим действием, как и ходьба. Тот же процесс происходит и во время молитвы о богатстве. Так как ваше подсознание принимает данное утверждение как факт, оно продолжает делать все возможное, чтобы принести вам богатство. Итак, то, в чем вы убеждены, утверждайте как истинное. И тогда ваш глубинный разум приведет все это к реализации. Однажды ко мне в офис пришла женщина и сказала: «Я получила некое утверждение, в котором говорилось, что я богата и процветаю сейчас. Я преуспеваю во всех направлениях. Но это утверждение лишь еще больше заострило мое внимание на нужде». Как вы понимаете, она больше верила в бедность и недостаток, чем в окружавшее ее богатство. Я объяснил ей: вы должны отказаться от этого ментального образа, изменить свое убеждение. Ваше подсознание принимает лишь то, во что вы искренне верите. Посмотрите вокруг себя и осознайте, что Бог создал вас и весь мир. Этот невидимый дух внутри вас. Все делается внутри него и через него. Он заставил биться ваше сердце, создал воздух, которым вы дышите, воду, которую пьете, и пищу, которую едите. Поэтому откажитесь от прежнего образца и загляните внутрь себя. Скажите: «Я признаю вечный источник моих поставок. Все мои потребности духовного, ментального и материального плана удовлетворяются в данный момент времени и в любой точке пространства. Божественные богатства циркулируют в моей жизни, в ней всегда есть излишек. Днем и ночью я совершенствуюсь, продвигаюсь вперед и расту духовно, ментально и материально. Все готово, если разум готов. По вере вашей да будет вам. и будет прежде, нежели они воззовут. Я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. О, как я люблю божественный закон! Пусть он будет моей медитацией и днем, и ночью. Этот закон гласит: я то, над чем размышляю, я то, кем себя считаю. По вере моей, да будет мне. Бог дал вам все обильно для наслаждения. Бог сделал вас богатыми. Тогда почему вы бедны? Когда эта женщина начала осознавать источник бесконечного океана поставок, источник роста каждого волоса на ее голове, источник силы, которая дает ей возможность поднять стул, источник роста травы на полях, она стала реально использовать этот источник, равняться на него, и тогда он обрел для нее смысл. Она поняла, что вписывает в свое подсознание идею богатства, роста и процветания. Она изменила свое убеждение относительно бесконечных богатств, находящихся вокруг нее, перестала думать о бедности, что было ложным убеждением в ее разуме. Разве вы не знаете, что в тропиках гниет огромное количество фруктов, которых хватило бы, чтобы накормить все население земного шара? Природа бесконечно щедра, обильна и даже расточительна. Бог дал вам все обильно для наслаждения. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Следовательно, вам не нужно ни о чем просить. Просите только, чтобы ваша радость была полной. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Прежде вы ни о чем не просили, а теперь просите, чтобы ваша радость была полной. Как видите, в Библии просить означает утверждать. Утверждайте это со всем упорством, но вы должны осознавать, что вы делаете и зачем. Итак, если у вас много долгов и обязательств, много счетов, которые нужно оплатить, не беспокойтесь об этом. Обратитесь к источнику, который не иссякаем. Вспомните, что говорил мудрый землепашец. «Сорняки меня не беспокоят, зерно вырастет и убьет все сорняки». Подобным же образом, если вы сосредоточитесь на добром, на руководстве, на правильном действии и вечном источнике ваших поставок, ибо есть только один источник, а не два, когда вы обратитесь к нему и возблагодарите за нескончаемые поставки, тогда все сорняки будут уничтожены. Мысли о недостатке и ограничениях будут истреблены, и Бог многократно приумножит ваше добро. Внесите радость в свою жизнь. Молитесь о ней, утверждайте ее. Как сказано в Библии, в радости Господа сила ваша. Повторяйте про себя эти слова, и через какое-то время вы будете поражены тем, как улучшится ваше самочувствие. Перестаньте анализировать это. Просто осознайте, что радость – это дух жизни, ее выражение. Не трудитесь для этого, как ломовая лошадь. Не прилагайте никакой силы воли или физической силы. Просто утверждайте, что радость Господа проходит через вас сейчас, и если вы будете молиться таким образом, в вашей жизни начнут происходить чудеса. В результате на вас низойдет спокойствие духа, и вы почувствуете свободу. А если вы будете спокойны, все будет хорошо и в вашем бумажнике, и в вашем доме, и в ваших отношениях. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Град Божий – это ваш разум. В нем обитают ваши мысли, идеи, образы, убеждения и мнения. Постарайтесь, чтобы они были настроены на божественное руководство. Одна женщина рассказала мне, как она выбралась из бедственного положения. «Я уже дошла до точки. У меня не было денег, чтобы накормить детей. Все, что у меня оставалось, это $5. Я зажала их в кулаке и произнесла: «Бог мой, да восполнит нужду мою по богатству своему в славе. И сейчас меня наполняет богатство бесконечного. Все мои потребности удовлетворяются сейчас и во все дни моей жизни». И она верила в это. Это был не пустой набор слов. Вы не обратите к себе ухо Господа досужим повторением каких-то слов. Нет, вы должны осознавать, что и почему вы делаете. Вы должны понимать, что ваш сознательный разум является ручкой, которой вы записываете, фиксируете желаемое в своем подсознании. А оно заставит это проявиться на пространственном экране в виде формы, функции, опыта и события, независимо от того, позитивным или негативным является ваше желание. Поэтому убедитесь, что высаживаете только то, что любезно и достославно. «Я утверждала, — сказала женщина, — что мои потребности, как сейчас, так и во все дни моей жизни, будут мгновенно удовлетворяться. И после этого на меня снизошло необыкновенное спокойствие. Я пошла и потратила эти $5 на продукты. И вдруг владелец магазина спросил, не хочу ли я работать у него кассиршей, так как прежняя кассирша недавно уволилась. Я тут же приняла это предложение, а вскоре вышла замуж за своего босса, и теперь мы располагаем всеми благами жизни». Эта женщина обратилась к источнику. Она не знала, какой ответ получит на свою молитву, потому что никто не может знать работу подсознания. Но она всем сердцем верила в благословение бесконечного, а верить значит жить с верой, быть восприимчивым для вечных истин. И все добро многократно приумножилось в жизни этой женщины, потому что подсознание всегда увеличивает то, на что направлено наше внимание. Божественное присутствие и сила находятся внутри вас, и вы можете использовать их. Вы можете встряхнуть находящийся внутри вас дар Божий, так как все было даровано вам от рождения. Поэтому вы можете настроиться на одну тональность с бесконечной силой и утверждать руководство, правильное действие, красоту, любовь, мир, изобилие и защищенность. Вы можете сказать себе: «Божественные идеи рождаются в моем разуме, принося мне гармонию, здоровье, спокойствие, мир и радость». Если вы занимаетесь бизнесом, если вы художник или изобретатель, просто сядьте в тихом уголке и скажите: «Бог открывает мне новые созидательные, оригинальные, прекрасные идеи, которые станут благословением для всего человечества». И тогда посмотрите, не начнут ли приходить вам в голову великолепные идеи. А они придут, потому что когда вы воззовете, вам ответят. Вспомните, как сказано в Библии: «Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его, подниму его на скалу, потому что он познал имя мое». Имя – это природа бесконечного интеллекта, то есть его готовность дать ответ. Воззовите, и придет ответ. Постоянно утверждайте, чувствуйте это и верьте в то, что Бог многократно приумножает ваше добро, и вы будете каждый миг обогащаться духовно, ментально, интеллектуально и материально. Ибо нет конца славе Господней. Посмотрите, какие произойдут чудеса, когда эти истины отпечатаются в вашем подсознании. Прямо сейчас, когда вы слушаете эти слова, позвольте божественным истинам погрузиться в ваше подсознание. Чем чаще вы будете это делать, тем быстрее пропитаете вечными истинами свой глубинный разум, и тем скорее придет успех как в финансовом, так и во всех других отношениях. Следите за своими мыслями. Никогда не говорите об экономическом недостатке и ограничениях. Никогда не говорите о бедности или нужде. Это по меньшей мере глупо, беседуя с соседями или родственниками, рассказывать о своих проблемах, финансовом недостатке и тому подобном. Перечисляйте свои благословения. Наполняйте разум светлыми мыслями об успехе и процветании. Говорите о божественных богатствах, которые есть повсюду. Ваше внутреннее осознание, что вы уже сейчас богаты, приведет к вам богатство. Когда вы говорите о том, что недостаточно обеспечены, о том, как мало вы имеете и что вам приходится ограничивать себя во всем и есть некачественную пищу, вы лишь обедняете себя, потому что мысли материальны. Используйте деньги свободно. Освобождайтесь от них с радостью, осознавая, что божественные богатства текут к вам безудержной лавиной. Поднимите глаза к источнику. Когда вы обратитесь к находящемуся внутри вас божественному присутствию, ответ обязательно придет. Сказано же: Бог печется о вас. И вы найдете либо близких, либо коллег, либо совершенно незнакомых людей, которые внесут вклад в ваше богатство. Сделайте своей привычкой молиться о божественном руководстве на всех путях своих. И верьте в то, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе. Упорно утверждайте это, неотступно идите к царству благоволения. Благоволение, если выделить его из мистического контекста, представляет собой математическое, упорядоченное отражение вашего привычного мышления и воображения. Другими словами, есть высший интеллект, который отвечает на ваше сознательное мышление и воображение. Поэтому молитесь о божественном руководстве на всех стезях своих. Когда вы сделаете эту позицию разума своей привычкой, то обнаружите, что невидимый закон изобилия будет производить для вас реальные богатства. Недавно одна женщина-врач рассказала мне, что стала часто произносить следующую молитву: «Я живу в радостном ожидании наилучшего, и это неизменно приходит ко мне». Затем она привела свой любимый стих из Библии, которым она насыщает свой разум. Он дает всему жизнь и дыхание, и все. Эта женщина поняла, что ее радость, здоровье, успех, счастье и спокойствие духа никоим образом не зависят от других людей. Ее взор обращен к Духу Живому Всемогущему, который находится в ней самой, и обеспечивает ей продвижение по службе, достижение, просвещенность и вдохновение. Дух Всемогущий будет действовать вам во благо, вынуждая вас в полной мере выражать то, о чем вы молитесь. Так позвольте сейчас бесконечным богатством единого вечного открыть перед вами новые двери и сотворить чудо в вашей жизни. При молитвенной терапии избегайте внутренней борьбы и напряжения. Не пытайтесь добиться чего-то силой. Сможете ли вы добавить силы Всемогущему? Сможете ли заставить семя расти? Нет. Но посадите семя в землю, и оно прорастет. Дуб находится в желуде, а яблоня – в яблочном семечке. Прототип этого образца находится там, но вы должны посадить его в почву, где он сначала умрет, потерпит разложение и передаст энергию другой своей форме. Когда духовно мыслящий человек смотрит на желудь, он видит лес. Именно так работает ваше подсознание. Оно многократно приумножает все доброе. Поэтому избегайте любого напряжения, поскольку эта позиция ляжет в основу вашего убеждения. Если вы охвачены беспокойством, страхом и тревогой, это будет препятствовать поступлению в вашу жизнь благополучия, принося всякого рода блокировки, задержки и помехи. Что делает страх? Чего я боялся, то и пришло ко мне. Измените это. Скажите, в мою жизнь поступает только то, что я очень люблю. Любовь – это эмоциональная привязанность. В вашем подсознании находится вся мудрость и сила, которые необходимы для решения любой проблемы. Ваш сознательный разум склонен смотреть на внешние условия и имеет тенденцию все время бороться и оказывать сопротивление. Однако запомните, только спокойный разум приводит все к исполнению. Постоянно расслабляйте и успокаивайте свое тело. Оно должно повиноваться вам. Ваше тело двигается, потому что его двигает высшая сила. Ваше тело действует, повинуясь действию свыше. Ваше тело не имеет ни сознательного интеллекта, ни силы воли. Оно подчиняется тому, что находится свыше. Вы можете использовать свое тело как музыкальный инструмент и играть на нем мелодию Бога. Когда ваш сознательный разум находится в спокойном и восприимчивом состоянии, мудрость вашего подсознания как бы всплывает из глубин на поверхность, и вы получаете нужное решение. Одна женщина, работающая в косметическом кабинете, открыла мне секрет своего успеха. Каждое утро, перед тем, как открыть двери своего салона красоты, она отводит какое-то время для молитвы. Спокойствие Бога наполняет мою душу. Божественная любовь насыщает все мое существо. Бог руководит, вдохновляет и просвещает меня. Его исцеляющая любовь окутывает всех моих клиентов. Божественная любовь входит в мою дверь. Божественная любовь выходит из моей двери. Всякий, кто приходит в мой салон, получает благословение, исцеление и вдохновение. Бесконечное исцеляющее присутствие насыщает добротой мой салон. Этот день создал Господь, и я радуюсь и благодарю Его за бесчисленные благословения, которые приходят к моим клиентам и ко мне. Женщина написала эту молитву на отдельном листе бумаги и повторяла ее каждое утро. А вечером она возносила благодарность за всех своих клиентов, утверждая, что они получают руководство, счастье, процветание, ведут гармоничную жизнь и что Бог и Его любовь проходят через каждого человека, наполняя все его существо. Она сказала, что после того, как начала читать эту молитву, благодаря чему в ее разуме выработался определенный образец, к концу третьего месяца у нее было больше клиентов, чем она могла обслужить. И она вынуждена была нанять еще 3 работниц. Таким образом, эта женщина открыла богатство эффективной молитвы и теперь процветает сверх всяких ожиданий. Один менеджер по продажам рассказал мне о том, что был уволен из-за того, что выпивал на работе и вступил в интимную связь с одной секретарш. Он начал бедствовать, постоянно находился в угнетенном состоянии духа. Ему не давали покоя мысли о жене, о будущем, о необходимости иметь какой-то доход. Позднее, беседуя с его женой, я понял, что у нее тяжелый характер, и она безуспешно старалась играть в доме главенствующую роль и во всем контролировать мужа. К тому же она была невероятно ревнивой. Каждый вечер, если муж приходил домой позже положенного времени, она запирала его в комнате и устраивала сцены. Он же был эмоционально и духовно незрелым человеком и не мог конструктивно решить свои семейные проблемы. Разумеется, его ужасно раздражали ворчанье жены и постоянные напоминания о том, что он должен вовремя приходить домой. И он мстил ей тем, что напивался, а потом вступил в интимную связь с другой женщиной. «Я просто хотел как-то отыграться», — признался мужчина. Супруги согласились со мной, что брак — это союз двух человек, и для того, чтобы процветать, требуется участие обоих. Если жена и муж придут к согласию в вопросе процветания и успеха, под согласием подразумеваются гармоничные отношения, они достигнут успеха. У них будут деньги, необходимые для того, чтобы они могли делать все, что им хочется. А когда у вас есть все необходимые для этого богатства, вы становитесь богатыми. Супруги решили молиться друг о друге утром и вечером, сознательно, искренне, от всего сердца, чтобы очистить разум от горечи, враждебности и недовольства, поскольку божественная любовь уничтожает все, что неподобно ей. Жена молилась таким образом: «Мой муж принадлежит Богу. То, что он ищет, ищет его. Божественная любовь наполняет его душу. Божественное спокойствие наполняет его разум и сердце. Он процветает на всех путях своих и с каждым днем продвигается вперед и растет духовно, ментально, интеллектуально, финансовом, социальном и во всех других отношениях, поскольку сама по себе жизнь есть рост. В нашей семье царят гармония, мир, любовь и взаимопонимание. Божественное правильное действие и мир управляют нашей жизнью». А муж молился о своей жене так: «Моя жена – дитя Божье, она – дочь бесконечного, дитя вечности. Божественная любовь наполняет ее душу, ибо сказано: «Он печется о ней». Божественная любовь, мир, гармония и радость проходят через каждое мгновение. Божественное руководство направляет все ее действия, и она процветает на всех путях своих. Между нами царят мир, гармония, любовь и взаимопонимание. Я приветствую в ней божество, а она приветствует божество во мне». Когда оба супруга обрели спокойствие и умиротворенность, у них появилось ощущение, что в дальнейшем будет происходить только хорошее. Вскоре мужу позвонил президент компании, в которой он раньше работал, и пригласил его вернуться. Президент похвалил его за прошлые заслуги перед компанией. Но на самом деле все было так. Жена этого мужчины без его ведома нанесла визит президенту компании и рассказала ему всю их историю и то, как счастливы они сейчас, и что другая женщина исчезла из жизни ее мужа. Она рассказала также о том, как они вместе молятся. Это произвело на президента сильное впечатление, и вскоре муж и жена заметили, что в их жизни, благодаря научной молитве, рекой потекли богатства, ибо богатство бесконечного находится в вас самих. Насколько успешна и действенна ваша молитва, вы можете узнать по возникшему у вас особому чувству. Если вы испытываете беспокойство или тревогу, если вы озабочены мыслью, как, когда и где придет к вам ответ, то вы, грубо выражаясь, суетесь не в свое дело. Это указывает на то, что вы не доверяете мудрости своего подсознания. Перестаньте третировать себя все дни напролет. Когда вы размышляете о своем желании, важна, так сказать, легкость прикосновения. Напоминайте себе о том, что бесконечный интеллект позаботится о вашем деле в божественном порядке и гораздо лучше, чем можете это сделать вы, усиленно напрягая свой сознательный разум. Например, если вы говорите: «Мне нужно $5000 к 15 числу следующего месяца», или «Судья должен принять решение по моему делу к 1 числу этого месяца» и так далее, думая при этом: «Иначе я потеряю дом, моя закладная утратит силу» и прочее, то все это проявление страха, беспокойства и напряжения. И что это даст? Блокировки, задержки, всякого рода помехи и затруднения. Всегда обращайтесь к источнику. Запомните: в тишине и уповании и крепость ваша. А если вы обеспокоены, напряжены и взволнованы, то это не принесет ни процветания, ни покоя, ни здоровья, ничего-либо еще. Идите назад к источнику. Идите вместо абсолютного покоя в вашем разуме и повторяйте следующие истины: «По вере моей будет дано мне». Все готово, если разум готов. То есть все, что мне нужно сделать, чтобы мой разум был готов, это получить благословение, руководство, богатство, ответ, решение, выход из положения. «По вере вашей дано будет вам. Иди, и как ты веровал, да будет тебе. Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Все готово, если разум готов. Свет Божий сияет во мне. Спокойствие Бога Вечного наполняет мою душу. В тишине и уповании крепость моя. Бог дал нам все обильно для наслаждения. С Богом же все возможно. Повторяйте также следующие простые истины: «Господь – пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою. Воззову к нему, и ответит мне. Со мной он в скорби. Он вознес бы меня на скалу, потому что я познал имя его. Бог мой безотлагательный, вечный поставщик и всегда верная помощь мне в одни печали. Повторяйте эти истины, читайте Псалом 22 или 90, размышляйте над ними спокойно, умиротворенно и с любовью, и тогда вы обретете спокойствие и отдохновение. Вы поймете, что Бог никогда не опаздывает, что Он ваш вечный поставщик, всегда руководит вами и направляет вас, открывая все, что вам нужно знать. Божественные богатства циркулируют в вашей жизни, в ней всегда есть излишек. Затем, когда вы осознаете это, вам откроется нужный путь, наступит рассвет и тени рассеются. Но вы не получите ответа, если будете испытывать беспокойство, страх, напряжение и тревогу. Это привлечет к вам еще больше недостатка, создаст еще больше трудностей. Поэтому измените свою мыслительную установку, идите к источнику, повторяйте истины, которые вам известны. Размышляйте над такими вечными истинами. Бог есть абсолютный мир, абсолютная гармония, божественная мудрость безгранична. Он всемудрый и всезнающий, Он все видит и является источником всех благословений. Это умерит беспокойное движение вашего разума. А когда разум спокоен, приходит ответ, ибо в тишине и уповании крепость ваша. Бог знает ответ, поэтому научитесь отрешаться от всего и расслабляться. Не наделяйте силой вещи и обстоятельства. Доверьтесь бесконечной силе и присутствию внутри вас. Инструктор по плаванию говорит вам, что вы сможете плыть, что вода будет поддерживать вас, если вы успокоитесь и расслабитесь. Но если вы начнете нервничать, напрягаться, бояться, то утонете. Когда вы ищете богатство, процветание, успеха или духовного исцеления, представьте и почувствуйте, как погружаетесь в святую вездесущность, подобно тому, как чувствуете себя в волнах океана или в плавательном бассейне. И осознайте, что бесконечная река жизни, любви, истины и красоты сейчас проходит через вас, насыщая все ваше существо гармонией, любовью, миром и изобилием. Ощутите, что вы плывете в огромном океане жизни, сливаясь с ним. Это чувство единства восстановит ваши силы. Следующая медитация принесет много чудес в вашу жизнь. Прислушайтесь к ней. Эти истины погружаются в мой подсознательный разум. Я представляю, как они переходят из сознания в подсознание, подобно семенам, которые я высаживаю в почву. Я знаю, что мои взгляды устарели, и сейчас я сам создаю свою судьбу. Я верю в бесконечное бытие, которое сотворило все сущее. Моя вера в Бога и есть мое богатство, то есть моя неизменная вера во все доброе. Я живу в радостном ожидании наилучшего, и оно приходит ко мне. Я знаю, какой урожай соберу в будущем, потому что все мои мысли – божественные мысли. Сила Бога с моими мыслями о добром. Все, о чем я думаю, это семена добра, истины, красоты и изобилия. Сейчас я высаживаю в саду своего разума мысли любви, мира, радости, успеха, изобилия, защищенности и доброжелательности. Это сад Божий. Слава и красота Бога будут проявляться в моей жизни, и я знаю, что мой сад принесет мне богатый урожай. Начиная с этого момента, я выражаю жизнь, любовь и истину. Я излучаю счастье и процветаю на всех путях своих, и Бог многократно приумножает все доброе в моей жизни. Процветать значит преуспевать и приносить хорошую прибыль. Другими словами, когда вы процветаете, вы расширяете свой кругозор, растете духовно, ментально, интеллектуально, финансовом и социальном плане. Никогда не завидуйте богатству другого человека. Не относитесь ревниво к его продвижению по службе, потому что тем самым вы обедняете себя. Это может привлечь к вам недостаток и ограничение. Радуйтесь успеху, процветанию и богатству другого человека и желайте ему еще больших благ, поскольку то, чего вы желаете кому-либо, вы желаете и себе, потому что вы единственный мыслитель. То, что вы думаете о другом человеке, вы создаете и испытываете в собственном разуме и теле, а также в своем кошельке. Вот почему вы должны радоваться успеху и процветанию окружающих. Для того, чтобы по-настоящему процветать, необходимо стать каналом, через который принцип жизни будет течь свободно, гармонично и радостно. Я предлагаю вам выбрать какой-нибудь определенный метод действия и мышления, чтобы вы каждый день регулярно и систематически практиковали его. Однажды ко мне на консультацию пришел молодой человек, который на протяжении многих лет страдал комплексом бедности. Он не получил ответа на свою молитву. Он молился о процветании, Но страх перед нищетой по-прежнему побеждал в его разуме. И, естественно, он притягивал к себе еще больше недостатка и ограничений. Его подсознательный разум принимал доминирующую идею. Измените направление своего разума. Откажитесь от убеждения, что ваш удел бедность. Поверьте в божественные бесконечные богатства, которые находятся повсюду вокруг вас. После беседы со мной этот молодой человек осознал, что его мысль, образ богатства, произведет богатство, что любая мысль созидательна, если не будет нейтрализована противоположной, более интенсивной мыслью. Более того, он понял, что его мысль и убеждения относительно бедности были значительно сильнее его веры в находящиеся вокруг него божественные богатства. В результате он изменил направление своих мыслей и больше не возвращался к старым образам. Я написал для него молитву о процветании. Она может принести пользу и вам. Я знаю, есть только один источник, принцип жизни, из которого проистекает абсолютно все. Он создал Вселенную. Я – центральная точка божественного присутствия. Мой разум открыт и восприимчив. Я – канал, по которому свободно текут гармония, красота, руководство, богатство и все блага бесконечного. Я знаю, что процветание, здоровье и успех зарождаются внутри меня и проявляются снаружи. Сейчас я пребываю в гармонии с бесконечными богатствами, как внутренними, так и внешними. И осознаю, что эти мысли погружаются в мое подсознание, а затем проявятся на пространственном экране. Я желаю каждому человеку всех благ жизни. Я открыт и восприимчив для божественных богатств, духовных, ментальных, материальных, и они поступают ко мне непрерывным потоком. Этот молодой человек сосредоточил свои мысли на божественных богатствах и перестал думать о бедности. Особенно он следил за тем, чтобы никогда не отрицать того, что утверждал в своей молитве, потому что многие люди молятся о богатстве, а через час отрицают то, о чем молились. Они говорят: «Я не могу себе этого позволить, я не могу свести концы с концами». Те, кто так поступает, похожи на человека из анекдота, который сел в такси, чтобы ехать в аэропорт, а на полпути спохватился: «Ой, отвезите меня обратно домой, я забыл свой паспорт». И он вернулся домой. Потом, снова проехав половину пути, закричал: «Поворачивайте, мне нужно заехать в свой клуб, я оставил там кошелек». Таксист отвез его в клуб, но тут пассажир хлопнул себя по лбу: «Ой, я забыл несколько писем для моей бабушки». И они поехали за письмами. Таким образом, этот человек в течение получаса несколько раз менял направление движения такси, отдавая то одну, то другую команду. В конце концов, таксист отвез его в полицейский участок, так как понял, что имеет дело с человеком, страдающим умственным расстройством. Миллионы людей молятся подобным образом. Среди них есть даже участники движения «Новая мысль». В течение получаса они отдают полдюжины противоречивых команд своему подсознанию. И подсознание приходит в такое замешательство и настолько сбито с толку, что не знает, что делать, и поэтому не делает ничего. И в результате данный человек испытывает полное разочарование. Слово «разочарование» происходит от слова «фрустрера», что означает «вводить в заблуждение», «работать впустую». Поэтому не следует сажать семя в почву и тут же выкапывать его. Не противоречьте тому, что только что утверждали. Так люди молятся и о процветании. Они постоянно отрицают то, что утверждают, и делают из молитвы некую пародию. Итак, молодой человек, о котором шла речь выше, сосредоточил свои мысли на божественных богатствах, вытеснив ими мысли о бедности, и перестал твердить: «Я не могу себе это позволить» или «Я не могу купить этот автомобиль». Никогда не используйте в своей речи слова «не могу». Это единственный дьявол во Вселенной. Ваше подсознание принимает утверждение буквально и блокирует все хорошее. Через месяц жизнь этого молодого человека полностью изменилась. Он постоянно утверждал вышеприведенные истины утром и вечером в течение 10 минут, произнося слова медленно и отчетливо, как бы отчеканивая их в своем разуме, осознавая, что он делает, веря в то, что он делает, и понимая, что он фактически вписывает эти истины в свой подсознательный разум, принуждая его к действию и к высвобождению скрытых в нем сокровищ, поскольку ваше подсознание и есть золотоносный рудник, именно там находятся алмазные копи. Это источник всех небесных богатств. Несмотря на то, что этот человек на протяжении 10 лет был коммивояжером с весьма туманными перспективами на будущее, Неожиданно его сделали менеджером по продажам с доходом 50 тысяч долларов в год плюс премиальные. У подсознания есть пути, о которых вы не знаете. Это невозможно пропитать свое подсознание идеей о богатстве и оставаться бедным. Невозможно пропитать подсознание идеей успеха и не преуспеть. Бесконечное не может потерпеть поражение. Вы рождены, чтобы торжествовать победу. Пусть вашей молитвой будет следующее. С каждым днем я повышаю свою квалификацию, продвигаюсь вперед и расту. Бог дал мне все обильно для наслаждения. Вкратце. Когда деньги свободно циркулируют в вашей жизни, тогда вы здоровы в экономическом отношении. Так же, как если в вашем теле свободно циркулирует кровь, в сосудах нет ни закупорки, ни застойных явлений. Если человек накапливает деньги в ущерб всему прочему, это приводит к тому, что его жизнь становится несбалансированной, односторонней, полной разочарований. Вы должны использовать законы подсознания, и тогда сможете иметь все необходимые вам средства и сохранить спокойствие духа, гармонию, здоровье и умиротворенность. Бог есть источник ваших поставок энергии, жизненных сил, здоровья, созидательных идей. Источник солнца, воздуха, которым вы дышите, яблоко, которое вы едите, и денег в вашем кармане. Возьмите за правило ежедневно повторять: «Я родился, чтобы преуспевать. Я родился, чтобы побеждать. Пребывающее во мне бесконечное не может потерпеть неудачу. Божественный закон и порядок управляют моей жизнью. Божественный мир наполняет мою душу. Божественная любовь насыщает мой разум. Бесконечный интеллект руководит мною на всех путях моих. Божественные богатства текут ко мне свободно, радостно, непрерывно и бесконечно. Я процветаю, продвигаюсь вперед и расту ментально, духовно и материально. Я знаю, что эти истины погружаются в мое подсознание, и верю в то, что они прорастут соответственно их видам». Почувствуйте это и поверьте в то, что Бог многократно приумножит ваше благо, и вы будете обогащаться каждый момент вашей жизни в духовном, ментальном, интеллектуальном и финансовом планах, ибо нет конца славе Божьей. Каждый день произносите следующую молитву: «Я знаю, есть только один источник, принцип жизни, дух живой, из которого проистекает абсолютно все. Он создал Вселенную. Я – центральная точка божественного присутствия. Мой разум открыт и восприимчив. Я – канал, через который свободно текут гармония, красота, руководство, богатство и все блага бесконечного. Я знаю, что процветание, здоровье и успех зарождаются внутри меня и проявляются снаружи. Сейчас я пребываю в гармонии с бесконечными богатствами и знаю, что эти мысли погружаются в мое подсознание, а затем проявятся на пространственном экране. Я желаю каждому человеку всех благ жизни. Я открыт для божественных богатств, и они поступают ко мне бесконечным потоком».